Я только успел это написать, как мне подали твою телеграмму. Ну, значит, все в порядке. Я сразу успокоился. Вчера мне сделали операцию. Было немножко больно, но не очень. Я лежал весь день и ночь в кровати, и сегодня уже ничего не болит, а только тянет вспухшее место. В понедельник я пробуду здесь до вторника. Мне снимут швы. Я еду в Тбилиси, лечу самолетом. Краснодар переносится на обратный путь. Через полтора месяца вернусь в Ростов и сделаю вторую подсадку. Так условились с доктором Румянцевым Григорием Евстигнеевичем. Он милый, серьезный и немного угрюмый человек. Говорят, его долго мучили, пока он добился своего. Глотнул много горя. Операция длилась 3-4 минуты. А народу у него море. Тут рассказывают чудеса о его опытах. Мое счастье, что я успел к нему вчера, потому что он в тот же день вечером выехал в Среднюю Азию, где он открывает такой же институт. Через месяц он вернется. Сегодня у меня первый концерт в Новочеркасске, еду машиной, завтра в Таганроге тоже. А послезавтра начну Ростов, где у меня 4 концерта, всего 6. Сулханишвили страшно пугал меня телеграммами, то запрещая, то разрешая петь в Ростове, пока, наконец, договорился с директором филармонии о погашении задолженности. Я уже думал, что не попаду в Ростов. 5 телеграмм получил от него и ответил. Наконец, все устроилось. Дальше все пойдет по графику. Только Краснодар на обратном пути. Кисловодские концерты прошли великолепно. Одно удовольствие петь в хороших театрах. Публика сидит как зачарованная. А с тех пор, как я стал лауреатом, никто уже и пошевелиться не смеет. Я завожу Мишку, что теперь на афише его имя зазвучало по-новому, что сияние моей славы падает частично и на него, и долго серьезно уверял его, что надо что-то добавлять теперь к его фамилии «Лауреат», писать нельзя. И вот я выдумал ему титул «Помощник лауреата Сталинской премии Михаил Брохес». Это звучит убедительно. Здесь тепло, но как-то неровно. В Кисловодске я вышел в костюме без пальто и схватил грипп. Так я пел с гриппом, и сейчас еще не выздоровел, но уже кончается. Запонок не присылай, я кое-что купил, кое-что отобрал у Мишки, а к жилету пришил пуговицы. Пришивал сам крепко. Лидочка, ты не забыла о даче? Лето на носу, а потом дач не будет. Купил доченькам чувячки, красненькие, чудные, 27 и 28 размер. Тебе и ЛП тоже 36 и 37. Но не говори ей об этом. Пиши на Тбилиси филармония сразу по получении этого письма, а то я недолго там буду, и ты меня не поймаешь. Заканчиваю книгу Никулина, очень интересная, вроде Алданова. Очень скучаю по дому и семье. Скоро Пасха, зелени еще нигде нет, но подснежники продают уже. Интересно, есть еще телеграммы дома? И есть снимки в окнах Тасса? Кто звонил? Пиши все. Пришли стихи Смелякова. Как твои дела в институте? Не жмут больше? Что ты пишешь и как подвигается композиция? Деньги скоро вышлю. Еще ничего не заработал. Оказывается, будет еще в конце года переучет, сколько я заработал, и будет взыскан прогрессивный налог. Как тебе нравится? Ну, целую вас всех, мои родные родственники, крепко-крепко. Ваш муж и папа Саша. Ростов-на-Дону, апрель 1951 года. Дорогая Лилечка, вчера должен был ехать в Таганрог, где у меня концерт, но уже с утра мне стало так плохо, что я еле держался на ногах. Я приписываю это гриппу, который я схватил в Кисловодске. Накануне я еле допел концерт в Новочеркасске, а тут и совсем расклеился. Вызвали врача. Прежде всего он уложил меня в постель и запретил ехать в Таганрог, а потом, осмотрев и выслушав, сказал, что грипп сам по себе обычный, но ввиду того, что я сделал подсадку, он усилен стимулом новых тканей, которые борются в организме. Поэтому он в такой сильной степени. Он, врач, дал мне чудесные порошки и ментол с маслом в нос – и к вечеру мне стало лучше.